Глава 30. Сказать, что я удивилась, значит ничего не сказать. С моей точки зрения, миссис Блейд и Голливуд были абсолютно несовместимы. Что старомодная воспитанная леди могла забыть на этой ярмарке тщеславия? Впрочем, было достаточно посмотреть на миссис Блейд, чтобы понять, что дела у нее идут прекрасно. Как и прежде, она была одета в темный костюм типа балахон и неудобные туфли. Но теперь чувствовалось, что и костюм, и обувь стоят бешеных денег. Машины и шофер тоже наверняка обходились недешево, а длинные бусы, которые она надевала раньше, сменило стильное жемчужное ожерелье. «Я очень рада вас видеть, миссис Блейд», — неловко проговорила я. «А я-то думала, куда вы делись? Когда я закончила свой второй роман, хотела отдать его вам на перепечатку, но по вашему номеру ответил другой человек. Пришлось мне довериться секретарше сына. Он уверял меня, что она все прекрасно перепечатает, и, представьте себе, она не разобрала мой почерк во многих местах. Наделала пропусков и ошибок. Вы кого-то ждете? Я сейчас еду обедать в Триумф и хотела бы пригласить вас с собой, если, конечно, у вас есть время». «Что вы, миссис Блейд? Для вас у меня всегда найдется время. Только я не знаю, как поступить с моей машиной. Боюсь, в Триумфе меня не воспримут всерьез, если я приеду на ней». «Садитесь в мою машину», — сказала миссис Блейд. «Я ужасно хочу с вами поговорить. Луи потом отвезет вас обратно. Это мой шофер», — пояснила она, смеясь. «Сказал бы мне кто-нибудь 5 лет назад, что у меня будет собственный шофер». Я села с ней рядом. В салоне пахло дорогой кожей, французскими духами, роскошью и изобилием. Чудесная, щедрая, ангелоподобная миссис Блейд везла голодную и истерзанную меня в самый лучший, самый престижный кабак в Голливуде. Честное слово, я готова была вновь поверить в человечество. Или, по крайней мере, в отдельных его представителей. Я внимательно посмотрела на миссис Блейд. Судя по всему, ее книги пользовались успехом. А если она приезжала на студию, то, вероятно, вела переговоры об экранизации. «Я всегда верила в вас, миссис Блейд», — объявила я проникновенно. «О, да, я знаю. Вы даже не представляете, сколько сил мне придавали ваши похвалы. Много раз я была готова сдаться, но потом вспоминала ваши слова и говорила себе, что еще не время». Я лживая, лицемерная, ужасная предательница. Простится ли мне когда-нибудь, что я лгала этой доброй, наивной женщине? А миссис Блейд стала увлеченно рассказывать мне, сколько ей предлагают сейчас за один единственный рассказ те самые журналы, которые раньше не хотели ее печатать. Сколько хвалебных отзывов получил ее второй роман и сколько ей предложили на студии за его экранизацию. Права на экранизацию первого романа она уже продала, но сценаристы хотят внести изменения в сюжет, которые ей совершенно не нравятся. «Ах, миссис Блейд, это ведь кино!» — вздохнула я. «Здесь с вами будут считаться, только если вы им не оставите другого выхода. Вам следовало прописать в контракте, что без вашего одобрения сценарий не запускают в производство». Миссис Блейд сплеснула руками. «Мисс Коротич, ну откуда же мне знать, что надо прописывать в контракте? Мой агент сказал, что все в порядке, и я ему поверила. Он так долго торговался из-за суммы гонорара, я даже не думала, что студия пойдет ему навстречу». «Кому вы продали права на экранизацию?» — спросила я. «Ирвину Голдману. Вы что-нибудь о нем знаете?» «В Голливуде его знают все», — усмехнулась я. «Миссис Блейд, мне неприятно вам это говорить, но оставьте мысли, что сможете повлиять на Голдмана. Он верит, что он один знает, как надо делать кино, а все остальные только ему мешают. Вы тут говорили о сценаристах, да они ничего не решают. Они изменяют сюжет так, как им велел Голдман». «Наверное, вы правы», — сокрушенно промолвила миссис Блейд. «Но они хотят сделать из моего Джима гангстера, представляете?» «Джим — это жених героини, которая работает в автосервисе?» — быстро спросила я. «Иногда нет ничего полезнее, чем хорошая память». «Вот-вот, согласна, я написала, что он грубиян, что он невоспитанный, что он не подходит героине. Но зачем делать его гангстером? Моя героиня не могла связаться с гангстером никогда!» И она решительно повторила. «Никогда!» Как можно мягче я попыталась втолковать миссис Блейд, что Голливуд есть Голливуд, и что чувства автора здесь не волнуют никого. Миссис Блейд ахала, охала, возмущалась, взывала к моему сочувствию, а когда я проговорилась, что если фильм упрочит успех, главную роль в нем почти наверняка сыграет жена Голдмана, актриса Мэрион Шайн, моя собеседница аж задохнулась от возмущения. «Послушайте, но ведь Бетти, — так звали героиню романа миссис Блейд, — 18 лет, а мисс Шайн уже 28». «23», — поправила я, усмехаясь. На студии ей изменили возраст. «Тем более, почему она должна играть мою Бетти? Я ничего не имею против мисс Шайн, она кажется хорошей актрисой. Но неужели нельзя найти кого-нибудь помоложе? Я позвоню мистеру Голдману». «И скажете ему, что его жена не подходит для роли?» «Миссис Блейд, он возненавидит вас до конца своих дней. Не ссорьтесь с ним, он человек влиятельный. Вы уже подписали контракт и передали права на книгу. Если бы вы прописали право утверждать исполнителей, с вами бы считались. Но раз такого условия нет, вас никто не станет слушать. Поверьте, вы ничего не сможете добиться, а только навредите себе, если восстановите против себя Голдмана». Миссис Блейд замолчала. «Я вижу, вы успели освоиться в Голливуде», — сказала она наконец. «Так неловко, что мы все время говорим обо мне, а о ваших делах ничего. Расскажите о себе. Чем вы сейчас занимаетесь?» Я рассказала ей, как случайно сыграла в эпизоде небольшую роль журналистки, как меня уволили из газеты и как я стала работать в кино. Машина подъехала к ресторану. Мы сели за столик, а разговор о моих злоключениях все никак не кончался. Увлекшись, я поведала, как после многих проб получила небольшую роль и как звезда выжила меня из фильма. Миссис Блейд ахнула. «Так это были вы. Мне рассказали, что произошло, но вас назвали просто начинающей актрисой, и я даже подумать не могла. С вами обошлись просто возмутительно. Я считаю, что им должно быть стыдно». «Миссис Блейд, вы настоящий друг», — проговорила я серьезно. «Но знаете, им не стыдно. Ни капельки. Потому что это Голливуд». Тут нам пришлось прерваться, потому что принесли еду. Желудок требовал, чтобы я набросилась на нее и проглотила в два счета. Остатки гордости вынуждали вести себя осмотрительно и есть, не забывая о хороших манерах. Когда доставили десерт, миссис Блейд, до того сосредоточенно обдумывавшая какую-то мысль, откинулась на спинку кресла и улыбнулась. «Вот что я придумала», — объявила она. «В пятницу я в присутствии фотографов должна подписывать новый контракт на экранизацию. Мистер Шенберг решил организовать все очень публично, но я его не виню. Так вот, я потребую, чтобы в контракт внесли два условия. Первое, чтобы сценарий согласовали со мной, и второе, чтобы вам дали роль. Как вам мой план?» И она торжествующе посмотрела на меня, уверенная, что я с энтузиазмом приму ее предложение. Но я уже достаточно знала о кино и не питала иллюзий по поводу того, как в нем все устроено. «Миссис Блейд», — сказала я, оправившись от изумления, — «я бесконечно вам благодарна, но до пятницы всего два дня, и я не думаю, что мистер Шенберг согласится на уступки, тем более что по меркам кино они очень значительны. Он ведь попадает в полную зависимость от вашего одобрения или неодобрения. И у меня прежде не было больших ролей. Максимум эпизод тут, эпизод там. Мое имя ничего не говорит публике, а кино так устроено, что в нем все строится на звездах. Я бы очень хотела сыграть в вашей экранизации», — добавила я поспешно. «Но мистер Шенберг, у него наверняка есть свое видение, кто должен исполнять роли». «Главную роль сыграет Норма Фарр», — заметила миссис Блейд. «Я знала Норму. Она играла роли простушек, которые всегда добиваются своего». «Мне кажется, она вполне подходит. Вам я хотела предложить роль Изабел. Она, понимаете, она из богатой семьи, а героини нет. Мне неловко говорить, но Изабел, она не очень положительный персонаж, но при этом леди. Вы меня понимаете?» «О, да, миссис Блейд», — поспешно промолвила я. «Не волнуйтесь, чем сложнее персонаж, тем интереснее его играть. Скажите мне лучше вот что. Изабел вторая по важности героиня или...» «Да». Миссис Блейд энергично кивнула. «Они, видите ли, соперницы. И еще там есть мужчина». Она порозовела. «И его присутствие все усложняет». «Мне кажется», — вставила я, чтобы успокоить ее. «Зрителям сюжет очень понравится». Да, но должна сказать, что сейчас я об этом не думаю. Я имею в виду вот что. Если роль Изабел, если вы не против сыграть ее, тогда я потребую от Шенберга, чтобы вас взяли. Если вы согласны, то вдруг вам не нравится роль или вы сочтете, что она вам не подходит. Мне не подходит? Вторая по значимости роль в картине, где играет Норма Фарр? Ах, миссис Блейд, ну нельзя же быть такой наивной на самом деле. «Миссис Блейд», — объявила я торжественно, — «я сочту за счастье для себя сыграть Изабел в вашем фильме». «Значит, я договариваюсь с Шенбергом насчет вашего участия», — подытожила миссис Блейд. «На остальные роли он пусть назначает, кого хочет, но за вас я буду биться насмерть». Чтобы сгладить излишний пафос последнего выражения, она улыбнулась трогательной, какой-то очень молодой улыбкой. Я сидела и чувствовала себя как Золушка, которой наконец-то явилась фея крестная. «Уверена, вы будете прекрасной, Изабел!»